На ней женский смокинг, белая полотняная рубаха, черная и белая. Косметика такова, что создается впечатление полного ее отсутствия. Чистое лицо, молодое монашеское лицо с чистым помыслом в глазах. Вот так, с чистым помыслом и бокалом шампанского. Красиво. «Как вы живете?» — спрашивает Татьяна. Нейтрально, обтекаемо, не захочет, не ответит. «Работаю в поликлинике, я же врач, физиотерапевт». Она имеет медицинское образование и 4 приза за лучшую женскую роль. Приходит человек в поликлинику, входит в кабинет, а его обслуживает кинозвезда. Интересно. Грохочет музыка, люди пляшут, как умеют. Татьяна обожает смотреть на танцующих. Для нее это шоу. Пластика говорит о человеке очень многое. Из какой он подгруппы, собака или кошка, или парнокопытная? Кто его предок, славянин, татарин или еврей? Как он умеет любить, грубо или изысканно? Все это проступает через танец. Вот отплясывает старый знаменитый писатель. Он знает про то, что знаменит. А про то, что стар, не знает и даже не догадывается. Ему кажется, что он молод. Недавно он перенес какую-то мощную операцию, потерял половину внутренних органов, но ожил. И теперь делает кренделя руками и ногами. Он вспотел, лицо сосредоточенное, трудится вокруг роскошной женщины, представителя банка. Банкирша возбуждена музыкой, высшим обществом и своей властью. Властью денег. Пришло ее время. Раньше она была помрешкой, девочкой на побегушках. Подай, принеси, а теперь у нее свой частный банк. Кто был никем, тот стал всем. Писатель обтанцовывает банкиршу со всех сторон. Татьяна смотрит на него с нежностью. «Танцуй, живи! Всякое страдание должно быть оплачено радостью». Вокруг стола едят и пьют ее ровесники от 50 до 60. В основном это лысые мужчины с животами. Жир имеет манеру откладываться в животе. Там у него депо. Складское помещение. Губы лоснятся от еды, выражение лиц сытое и сонное. Все, что они замыслили в молодые годы, выполнено, жизнь состоялась, они это осознают, удовлетворенно и сонно смотрят перед собой. Татьяне не хочется возле них останавливаться. Можно, конечно, остановиться и перекинуться парой слов и пошутить, только зачем? Гораздо интереснее тот из Акмалы, который чего-то хочет и карабкается, ломая ногти, и плачет от досады, и втягивает взглядом непонятно зачем, так, на всякий случай. Он подходит и приглашает танцевать. «Я не могу», — виновато улыбается Татьяна. «У меня сломана нога». «Где?» — не верит он. «Где надо?» «А мы медленно». Он обнимает ее у всех на глазах. «Если бы один на один, тогда стыдно, а у всех на глазах можно». Они входят в человеческие волны. Он что-то спрашивает, она не слышит. Музыка. Он близко подвигает губы к ее уху, касается губами. Татьяна отодвигает ухо, и его губы движутся по ее щеке. Зачем все это? Что он хочет? Наверное, московскую прописку. Он хочет жить в столице, снимать кино, хочет, чтобы о нем заговорили. Он уже видит себя на обложке журнала, черный глянцевый фон, лунное лицо, бесстрастное, как мираж. Они танцуют лицо в лицо. Его дыхание восхитительно. Это запах английского табака, хотя откуда табак? Да еще английский. И еще это запах дорогого коньяка, а вот это возможно. Фестиваль раскручен на полную катушку. Устроители ходят, как хозяева жизни, по углам стараясь не выделяться. Стоят телохранители, молодые, кудрявые, комсомолообразные. Отдаленно, каким-то чутьем, Татьяна понимает, что фестиваль — крыша для чего-то еще. Что-то под этой крышей варится, отмываются бешеные суммы. А киношники, наивные люди, маленькие фигурки, пешки на шахматном поле большой перестройки. Пейте, ребята, ешьте, поздоровайтесь друг с другом, спляшите, обнимитесь, в конце концов. Да. Мы спляшем и поприветствуем друг друга, и обнимемся. У нас наша безденежная компания. Мы ходим другими кругами, но зато нас не убьют на собственной лестничной клетке. С нас нечего взять. Все стоят. Сидит только старая актриса. Она из 19 века. Ее приглашают на кинофестивале как знак сталинской эпохи. И она ездит. Она говорит, пока ходишь, надо ездить. Все стоят, а она сидит. У нее гордые глаза, Она боится снисходительного тона.